Глава 7. У нас в стране на каждой лье. Новости, сообщенные мне бывшим полковником, еще раз подтвердили недавнее решение смотреть в оба. Нет, господин Брюхов не был особо откровенен, рассказывая об итогах наблюдения. Таковых, судя по всему, особо и не было. Так что снимать с моего хвоста топтунов пока никто не собирался. Но вот о вежливой беседе в Преображенском приказе, состоявшейся между приказными и боярышем Шутьевым, и его приятелем, Олег Павлович рассказал довольно подробно. И что интересно, больше надежд на то, что Платон прекратит преследование, Брюхов, точнее приказные, возлагают не столько на самого Шутьева, сколько на сопровождавшего боярского сына, как оказалось, приставленного к Платону заботливыми родичами, специально для того, чтобы тот купировал у боярина приступы несвоевременной активности. Когда же я поинтересовался, не приведет ли эта беседа к противоположному варианту действий со стороны рода неудачливого ухажера Ольги, Брюхов только коротко рассмеялся. «Кирилл, если бы именитые были столь вольны в своих действиях, как ты сейчас предположил, государство давно развалилось бы на лоскутки». Не стирая с лица усмешки, пояснил Брюхов. «Ты совершаешь классическую ошибку родовитого, считающего, что принадлежность к боярской фамилии возвышает простолюдинина над тем, кто не служит какому-либо из именитых родов». «А что это не так?» – удивился я. «На самом деле удивился. Ведь если память Кирилла меня не подводит, то служить в боярских детях или даже просто работать по ряду в компании или на заводе, принадлежащем боярскому роду, считается здесь весьма-весьма почетным. А как же защита рода, преференции сотрудникам родовых компаний? Точно так же, как запрет на любое участие в выборах, от голосования на избрание городского главы до выставления собственной кандидатуры в гласные земского собрания», подхватил Брюхов, заставив меня покраснеть. «Пойми, Кирилл, в России нет ничьих людей. Есть те, что находятся под защитой именитых, и государевы подданные, понимаешь? Между собой именитые могут устраивать хоть войны, хоть бойни, хоть скачки на деревянных лошадках. Но нет более верного способа для боярина попасть в опалу, чем вляпаться в историю с нанесением ущерба государевым подданным. Любое подобное происшествие расследуется исключительно преображенцами, а слово и дело еще никто не отменял. Так-то. В общем, учитывая твое обывательское настоящее, ты можешь не опасаться неудовольствия со стороны Шутьевых. Нет, я не говорю, что все так уж радушно. Будь ты беспризорным, а проблема чуть серьезнее, род мог бы и закрыть глаза на твое мещанство. Но пропал мальчишка и пропал. Сделали бы все чисто. Глядись, приказные не ворохнулись бы. Но, получив столь явное предупреждение, вкупе со свидетельством о том, что ты уже находишься под наблюдением преображенцев, Шутьевы не станут ввязываться в это дело и окоротят разошедшегося отпрыска. Кстати, Кирилл, неужели ты действительно так его напугал? Чем? Уверены, что хотите это знать, Олег Павлович? Я прищурился. Эфир? Да. Ну, скажем так, был бы не против узнать что-то новое. Тем более, что по вступлению в клуб, скорее всего, твоим ведущим стану я. Развел руками Брюхов. Не могу не согласиться с вашим выводом, Олег Павлович, кивнул я. Готовы? В тот же миг Брюхов окутался странным, почти невидимым коконом. Только легкий всплеск в эфире, да дрожание воздуха, похожее на марево, поднимающееся над раскаленным асфальтом, выдавало за наличие некие защиты. Осторожно прощупав незнакомый щит, я на миг задумался о принципах его построения, но решил, что у меня еще будет возможность его изучить. И, войдя на всякий пожарный в разгон, отправил в сторону собеседника волну жути. Не очень сильную. А то еще прихватит сердечко бывшего коллеги и амба. Щит Брюхова чуть дрогнул, но сдержать атаку явно не смог. Полковник побледнел, словно мел, зрачки его расширились, скрывая радужку, и тут же сжались в точку. По виску пробежала капля пота. Олег Павлович вздрогнул, и в следующий миг тело старого вояки взметнулось вверх. Монументальное кресло с грохотом впечаталось в стену, а сам Брюхов вдруг оказался в центре комнаты, сжимая в ладонях пару самых настоящих мечей. Иначе нервно подрагивающие в его руках продолговатые сгустки пламени и назвать. И это все меньше, чем за пару секунд. Да, хотел полегче. Аккуратнее надо быть, аккуратнее и точнее. Пока я, слиняв в угол комнаты, подальше от разошедшегося гвардейца, наблюдал за его реакцией, Брюхов, кажется, успел взять себя в руки. С легким шипением огненные мечи в его руках рассыпались ворохом безобидных искр, а на закаменевшем было бледном, словно мраморном лице, проступили первые эмоции. Страх, бешенство, растерянность и смущение промелькнули калейдоскопом. Полковник покосился в мою сторону и облегченно вздохнул, ощутимо расплавившись и отпустив наконец. Эфир шагнул к валяющемуся у стены кресла. С легкостью подняв этот монументальный предмет обстановки и вернув его на прежнее место, полковник с удобством устроился в нем и приглашающий махнул мне рукой. «Знаешь, теперь я, кажется, понимаю, почему Шутев так и отреагировал на твое воздействие». Задумчиво протянул мой визави, когда уселся на диван. «Это было сильно». Словно снова оказался в Антарктике. «Почему в Антарктике?» – удивился я. «А, ты же не знаешь. Было у нас одно очень жаркое дело в тех местах». Все так же задумчиво проговорил Брюхов, погружаясь в воспоминания. Окопался там один гений с кучей приспешников, действующих под лозунгом «Die Macht über alles». Этакий антипод папским выкормышам из-за океана. Давно это было. Я только-только пришел на службу в полк, безусый гвардеец. Половину империи пришлось перерыть, пока вышли на след этого арийца. Тьфу, сколько же людям... Он голову задурил. Сколько имперских семей лишили своих наследников. А под конец, когда этого мавкиного сектанта дожали, смылся. Как раз в ту самую Антарктиду. Ну, нас отправили за ним. Поганое местечко была эта новая Волгала, знаешь ли. А уж в тамошних лабораториях мы и вовсе чуть не свихнулись. Эти уроды ставили эксперименты на людях. Разных. Одаренных и нет. Черных, белых, желтых. Мужчинах, женщинах, стариках, детях. Жуткое место. Эфир вопил от боли так, что техники срывались сами собой. Очень похоже на то, что ты сейчас продемонстрировал. Вот. Посмотрели мы на эти самые лаборатории, на то, что осталось от пленников. А потом наш командир вызвал малый круг ярых. И все. Теперь там самый южный действующий вулкан в мире. Пожал плечами Брюхов. И, выпав из своих воспоминаний, тряхнул головой. Ладно, что-то я... «Кирилл, прошу, впредь будь осторожнее. Я чуть в атаку не сорвался». «Постараюсь, Олег Павлович», — кивнул я. «Что-что? А увидеть в действии после такого удара, сбрендившую от выброса адреналина боевую машину, мне совсем не хочется». «Полагаю, этот ужас не единственное оружие в твоем арсенале», — удовлетворившись моим обещанием, поинтересовался бывший полковник. «Чувство может быть любым, в принципе», — пожал я плечами. «Другое дело, что не каждое годится для атаки». «Ну, я же не только об эмоциональных проекциях говорю», — пояснил Брюхов. «Например, показанная тобой скорость». «Я слабый силок, Олег Павлович», — сообщил я известный факт. «На дистанции от меня мало толку. Один огнешар, и добро пожаловать в медблок». «Вот отец когда-то и научил простому упражнению. Скажу сразу, вам оно не поможет». «О как! Почему же?» «Вы же гридень, не меньше», — уточнил я. И, получив в ответ, кивок продолжил. «Тело не выдержит потока эфира. Оперировать малыми объемами вы непривычны. Слишком тонкая, филигранная работа здесь нужна. Напитывать придется не просто все подряд. И совсем не абы как. А синхронно питать и контролировать потоки эфира, наполняющие мышцы — кости, сухожилия, нервную систему, кровеносную, сердце и прочие внутренние органы. Нет, если займетесь всерьез, лет через 20 может получиться некое подобие разгона. Но вряд ли. Один перекос в подпитке, на миг упущенный контроль и амба. Скажите спасибо, если лишитесь только руки или ноги. Но, скорее всего, просто сгорите целиком. А из праха. Даже наша продвинутая медицина вас не восстановит. «Ну, у тебя-то получилось», — нахмурился Брюхов. «Правильно, получилось. Вот только когда отец начал меня учить, я был совсем крохой. А у детей психика пластична. Начни обучаться этому сейчас, и наверняка свихнулся бы от напряжения. Кроме того, я навик, и это мой потолок. Максимум, что меня ждало, это сбой в работе внутренних органов или временное поражение ткани», — пожал я плечами. «А рядом всегда был медблок, в котором все косяки исправлялись на раз. Да и матушка была с медициной на «ты». У вас же любой всплеск силы просто обратит в пепел напитываемый орган». «Но ведь можно выработать какую-то технику», — предложил бывший полковник. «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Слишком много переменных. Тело ведь не кирпич. Оно слишком изменчиво и постоянно находится в движении. Представляете, сколько параметров надо отслеживать? Точнее, даже не так. Технику создать можно, я тому пример, но она будет для каждого своя. Вариант – разбить разгон на приемы и обучить им пару тысяч учеников. Хорош только для клуба самоубийц или мазохистов. Прежде чем они добьются положительного результата, 99,9% погибнут или станут калеками, уничтожив собственную нервную систему. Ты уверен? Ну, если у вас на примете есть знакомый Грант Эфира, спросите у него. Я развел руками. Отец считал именно так. Упоминание об отце в данном контексте подействовало на Брюхова обескураживающе, и он переключился на другую тему. Наверное, решил отомстить. Иначе объяснить поведанный мне факт исчезновения в слежке я не могу. Спугнули таким. Глава 8. Красавица и кубку. И вот понимаю же, что ожидать чего-то иного после выходки приказных с похищением Платона и его няньки не стоило. Но обидно все-таки. И тем более не могу понять той легкостью, который отнесся к потере топтунов Брюхов. И дело не в том, что в ответ на мой расстроенный вздох он просто отмахнулся. Нет, даже будь у него время, чтобы успокоиться после провала наблюдения, какое-то недовольство должно было остаться, а тут ноль. Словно это несущественно. С другой стороны, мое сопровождение так и не было отозвано. Значит, и решения спустить дело на тормозах не было. Но хоть причины слежки за Леонидом стали понятны, и то хлеб. В общем, узнав, что за моим заместителем Хвостов ходил один из прихлебателей Платона, решившим, оказывается, устроить тотальную слежку за всеми Бестужевыми, в надежде, что один из них выведет его на меня, мне оставалось только развести руками. Ничего удивительного в том, что действия этих филлеров оказались столь непрофессиональными, тут не было. Но не созданы повесы на хлебники, дармоеды, прожигающие жизнь в клубах для подобной работы. И плевать, сколько коленных предков, какому роду служили и как. Как бы ни было, одной проблемой стало меньше. И я с более или менее спокойной душой пустился в круговерть подготовки демонстрации проекта в гимназии. Громогласное обсуждение программы продолжалось 2 дня. С перерывами, естественно. Но голова у меня после каждой встречи участников просто гудела. А старшие классы вдруг стали обходить младших стороной. По крайней мере, те, кто участвовал в новых клубах. Следили со стороны ненавязчиво и не вмешивались. Впрочем, оно и к лучшему. К тому моменту, когда мы, наконец, выработали стоящий план, нервы у всех были на пределе. Без ругани дело не обошлось. И хотя в результате консенсус был достигнут, подходить к некоторым участникам дебатов было небезопасно. По крайней мере, без асбестовых костюмов. Гурьба раздраженных, не успевших успокоиться 15-летних одаренных – это не фунт изюма, в общем. Как бы то ни было, план был принят, и работа закипела. Дело нашлось всем. Даже моделисты, у которых было вроде все, и собранные агрегаты, включая созданные до поступления в гимназию, работали как часы, вынуждены были сдаться под напором своего штатного артефактора, и понукаемые Рязановым занялись проверкой модели. Но больше и дольше всех вышивали вышивальщицы. Ну да, их кропотливая работа не терпит суеты, а тут требовалось сотворить кучу всего да за столь малый срок. Вот, кстати, сильно подозреваю, что сроки подготовки для нас были сдвинуты почти на месяц не случайно. И Леонид был согласен с моими выводами. А уж когда к тому же мнению пришла Вербицкая, мимоходом его озвучив на перемене и подтвердив свою осведомленность ссылкой на утверждение Екатерины Фоминишны, с которой ушла девчонка, умудрилась найти общий язык, или родственников, кто их там разберет, в общем, младшие классы заворчали еще больше. Старшие сначала улыбались, а когда получили в ответ предупреждающий оскал, попытались показать новичкам их место и ожидаемо сели в лужи. Ну да, а как еще это назвать, если два самых умных старшеклассника не нашли иного способа, чтобы продемонстрировать свою удаль, иначе, чем прижав огрызнувшегося на них младшего, промахнулись. Взбудораженные последним обсуждением, недовольные предстоящим количеством работы, что отнимет его личное время, без того невеликое, ввиду идущей полным ходом домашней учебы, младшеклассник ответил воздушным копьем и универсальным кличем на все времена. «Наших бьют!» Клич не остался без ответа, и два десятка его однокашников вынесли удальцов из школы стихийной атакой. Да так, что за время своего полета к выходу те ни разу не коснулись пола, так и просвистели в распахнутые двери мячиками для пинг-понга под веселый и злой рев младших, изумленное молчание попавшихся на пути старшеклассников, нашедших всему мудрость не вставать на пути у урагана. Влетело всем. Младшим за непочтительность и разгул, старшим за то, что не остановили и не вразумили, старостам за все сразу. Но итог стоит признать скорее положительным. Одного выступления обозленных младшеклассников хватило, чтобы старшие стали держать дистанцию. Ну а лично для меня, как для старосты, принявшего на себя всю ответственность за происшествие... Да-да, удальцы-то решили устроить дедовщину в отношении Леонида. В общем, совет учителей выслушал мою короткую речь и ввиду очевидного раскаяния виновника, его содействия следствию, так сказать, ограничился решением лишить меня статуса старосты сразу по окончании триместра. О, надо было видеть физиономию Леонида, когда тот узнал об этом приговоре. Как будто я не знал, что втайне мой накосячивший заместитель холит и лелеет надежду, что так останется на вторых ролях. Вот уж дудки. На радостях я даже сумела отловить с некоторых пор постоянно избегавшую меня Марию Вербицкую и напомнил ей о нашей договоренности. Итак, любезная Мария Анатольевна, я жду ответа на давний и, судя по вашей неуловимости, незабытый вами вопрос. Надеюсь, в своей снисходительности вы все-таки поведаете мне, что сподвигло вас на затею с охотницами. Ах, Кирилл Николаевич! «Право, я совершенно не понимаю, о чем вы говорите!» Захлопала ресницами первая красавица класса. Вот только нервно крутящаяся в ее руках пилочка говорила о том, что барышня не так спокойна, как хочет казаться. «А мы знаем!» — в унисон пропели появившиеся непонятно откуда близняшки. Сестры тут же взяли мою одноклассницу в коробочку и, зафиксировав ее, схватив под руки, словно лучшие подружки, ласково улыбнулись. Вот как это у них получается? Один взгляд, одна улыбка, и вместо Зои Космодемьянской передо мной оказалась поникшая и готовая к сотрудничеству особа. «Мда уж!» «Я сама расскажу», — вздохнула Мария. И, бросив короткий недовольный взгляд сначала на одну близняшку, потом на другую. Я ее понимаю. Ум милый, в сочетании с характером Лины, сочетание убойнейшее, кого угодно до Цугундера доведут. Впрочем, не все было так страшно. И рассказ свой Марии начала только после того, как была отконвоирована сестрами в кулинарный кабинет, а на столешнице перед нами появился чай совсем к нему причитающимся. Так что допрос довольно быстро превратился в дружескую беседу. По крайней мере, до тех пор, пока я не узнал, что вся эта эпопея с охотящимися на меня ученицами была инспирирована госпожой Вербицкой с одной незатейливой целью, услышав которую, я в очередной раз вынужден был признать, что не понимаю женскую логику вообще. Устроить мне нашествие потенциальных невест только для того, чтобы присмотреться получше к возможной жертве и оценить возможные и необходимые шаги для моего приручения. Это выше моего понимания. А вот Мила с Линой глянули на Вербицкую с нескрываемым уважением и только из злости со стороны Лины, если я правильно расшифровал ее взгляд. Но сначала ты старательно избегала общения с ними, а вчера я узнала, что опоздала, — расцвела руками девушка. Ничего не могу сказать. Повезло Ольге Валентиновне. Ей, не мне, — уточнил я, находясь в полном обалдении от обрушенных на мою голову новостей. Ну, лично с госпожой Бестужевой я не знакома, так что о том, как повезло тебе, я судить не могу. Вот она определенно поймала удачу за хвост, — вздохнула Мария. «Ничего не понимаю», — признался я. «Как мещанин может быть удачей для родовитой боярышни? Маша, ты ничего не путаешь?» «А, понятно», — протянула она, с каким-то сожалением посмотрев на меня. Перевела взгляд на сестер, но те, кажется, были удивлены не меньше меня, и вздохнула. «Все с тобой ясно, Кирилл. Будет время, загляни к нам в гости, без официоза. Просто приезжай на чай, поговорим подробно. Только обязательно». «Хорошо», — я пожал плечами. «Значит, отложим продолжение до встречи у тебя дома?» «Именно. Школьный кабинет не самое лучшее место для таких разговоров», — согласилась Вербицкая и, отразив мою улыбку, прощебетала уже совершенно иным тоном. «Вот только, любезный Кирилл Николаевич, если вы думаете, что причиной моих действий послужило банальное увлечение или девичья влюбленность, я вас разочарую». «Ну что вы, Мария Анатольевна, как могу я, презренный, даже надеяться на такое счастье?» Я даже голову склонил для пущей убедительности. «Неплохо, совсем неплохо для дилетанта», — кивнула Мария. «Не хочешь присоединиться к школьной труппе?» «Сестренка, ты веришь в ее искренность?» — громким шепотом поинтересовалась Лина. «Имеешь в виду отсутствие этой милой девочки гендерного интереса в отношении нашего братика?» — также незаметно откликнулась Мила. «Именно!» — чуть не промурлыкала наша штатная язва. «Фальшивит, Машенька! Как говаривал дедушкин старый друг, не верю!» — со вздохом покачала головой Мила. «Я тоже. Думаю, нам придется позаботиться о братике. Такая девушка может научить его плохому», — кивнула Лина. «Поможем Кирюше», — согласилась сестра. И обе близняшки одарили застывшую на месте Марию ангельскими улыбками. «Ну да, помню». Подобное выражение лица бывало у них всякий раз, когда они собирались осуществить очередную пакость. «Маша, думаю, тебе стоит уйти немедленно», — проговорил я. Вербицкая подняла на меня удивленный взгляд, и я нажал. «Я имею в виду бежать, и быстро, пока они не могут прошевелиться, долго я их так не продержу». Только тут до Марии дошло, почему обе близняшки вдруг застыли статуями, едва мои руки коснулись их затылков. «Кирилл, беги, дура!» — уже прорычал я, буквально чувствуя, как утекает из-под ладони контроль. «Все-таки наши тренировки не проходят для девчонок даром. Так быстро прийти в себя от Станнера — это достойно». Наконец до Марии дошло, что я не шучу, и она, пискнув, скрылась за дверью. «Вопрос. А мне-то теперь что делать?»